Русь у них остается народом туземным, а варяги иноземцами, как по всей вероятности и было в древнейших летописях. Варягов призывает сама Русь. Басня о Полимоне в пересказе Гваньина представляет яркую аналогию для нашей басни о трех братьях-варягах с прибавлением их деда по матери Гостомысла. Полимон оставил по себе трех внуков, которые наследовали литовскую землю. Они назывались Боркус, Кунош и Спира. Боркус на берегах реки Юрги построил замок Юрборг, Кунош заложил замок Куношев, а Спира – Вилькамир. Боркуш и Спира скоро умерли. Кунош начал один владеть всей землей и так далее. Разве все это не указывает на повторение одних и тех же легендарных мотивов в разных местах и у разных народов? Очевидно, наша легенда и литовское сказание – суть варианты на одну и ту же тему – происхождение князей от знатных иноземных выходцев. Переходя к тем летописным сборникам, которые дошли до нас, мы видим, что легенда о варягах Руси совсем и не встречается во всех летописных редакциях в том виде, в каком мы обыкновенно ее представляем. И тут мы находим тоже значительное разнообразие. Степенная книга, как известно, выводит Рюрика с братьями из прусской земли и считает их потомками Прусса, брата Октавия Августа. Она ничего не знает о пришествии Аскольда и Дира с севера. Воскресенская летопись и новый летописец по списку князя Оболенского сходны степенной книгой относительно происхождения Рюрика и его братьев из рода Августа, а Никоновский свод относительно Аскольда и Дира. Густынская летопись также приводит вариант о посольстве за князьями в прусскую землю в Аград Малборг. По русскому хронографу Русь, один род со славянами, получила название от русых волос, а Аскольд и Дир были племянники Кия. В псковской летописи, так называемой второй, Аскольд и Дир являются киевскими князьями из варяг, но пришедшими помимо Рюрика с братьями и даже прежде их. Все это, возразят нам, суть своды позднейшие. Так, и, конечно, в них являются и позднейшие домыслы. Однако они пользовались более древними сводами, до нас не дошедшими. И если бы древнейшие своды были согласны между собой относительно происхождения русского народа и его имени от варягов, со Аскольдом и Диром включительно, тогда не могло бы явиться и такое разнообразие мнений и домыслов. Глугош писал в XV веке, следовательно, пользовался западно-русскими летописями XIII и XIV веков. Первая редакция степенной книги приписывается митрополиту Киприану, следовательно, начало ее составления возводится к концу XIV века. А материалами для него служили, конечно, летописные сборники, также не позднее XIII и XIV веков. Тоже должно заметить и о псковской второй летописи, составление которой может быть отнесено приблизительно к концу XV века. К сожалению, до нас не дошло полное начало новгородских летописей, которые без сомнения могли бы доставить нам варианты относительно легенды о призвании варягов. Отрывок из так называемой Иоакимовской летописи, хотя и есть риторическое произведение времени позднейшего, но по справедливому замечанию профессора Соловьева, нет сомнения, что составитель ее пользовался начальной новгородской летописью. А в каком виде находим мы здесь легенду о призвании? Она украшена разными подробностями, преимущественно Гостомыслом с его тремя дочерьми и вещим сном, наподобие Астиага. Но замечательно, что в ней не смешивается Русь с варягами. Так же, как у Длугоша, Герберштейна, Стройковского, Кромера, Меховия. В призвании варягов участвует, кроме других народов, и Русь. Этот вариант получит еще большую важность, когда сравним его с произведением гораздо более древним, именно с летописцем патриарха Цареградского Никифора, составленным в Новгороде в конце XIII века. Там сказано: «Придоша Русь, Чуть, Словене, Кривичи, к варягам, Реша и прочее». Отсюда несомненно, что еще в XIII веке наши летописцы различали Русь от варягов. А если в некоторых редакциях и началось уже смешение, то как новость, которая не успела еще распространиться и запутать, затемнить представление о Руси, как о туземном народе. Интересно, что скажут романисты против этой новгородской редакции, несомненно принадлежащей XIII веку? Она древнее списков Ипатьевского и Лаврентьевского, из которых первый относится к XV веку, а второй с натяжками к концу XIV. Ибо нет доказательств, чтобы Лаврентьевский свод дошел до нас в рукописи самого Лаврентия. Эта редакция как нельзя лучше подтверждает, что в тех древних летописях, которыми пользовались Иоакимовский отрывок, Глугош, Стройковский и Герберштейн, Русь не смешивалась с варягами и изображалась народом туземным, а не пришлым. А в этом-то и весь корень вопроса. Как только отделим Русь от варягов, то вся система норманистов превращается в прах. Одно, что остается им, это производить, если не целый народ Русь, то, по крайней мере, княжеский род и его ближних от пришлых варягов и из народного сделать вопрос династическим. Нет сомнения, что в таком именно виде и существовала легенда о призвании варягов в древнейших редакциях. А смешение Руси с варягами произошло, конечно, позднее. Тогда легенда эта не покажется такой нелепую, какой она явилась впоследствии, когда списатели и сокращатели отождествляли саму Русь с варягами и сочинили таким образом небывалое племя варяго-руссов. А славян заставили призывать к себе для господства целый чуждый народ. Но и в этой усеченной, то есть дружинно-династической форме, норманизм едва ли может найти себе спасение, ибо он тотчас натолкнется на слова Олегова договора «Мы от рода русского» и на другие препятствия. Если взять в расчет известие об Аскольде и Дире, как о туземных князьях, что также без сомнения существовало в древнейших летописных редакциях, то опять-таки нормандская система должна разбиться. Так как на юге окажется Русь прежде призвания варягов. Следовательно, и на эту уступку, начало которой было уже сделано Шлетцером, норманизму также нельзя согласиться. Чтобы спасти себя, повторяю, ему необходимо отстаивать легенду в полном ее составе и в том виде, в котором при помощи недоразумений выработало ее досужество наших старинных книжников, то есть с небывалым народом варяго-руссов, с невозможной хронологией, Аскольдом и Диром и прочим. Отстаивать во что бы то ни стало, хотя бы с явным пожертвованием здравого смысла.